Глава 38. Его всеведение божественно. Сильвер. Диджисю невольно повторила это имя. Как опытный охотник и тот, кто уже довольно давно вращался в мире необычных существ, Диджисю, естественно, слышал об этой легенде. В древние времена, задолго до появления великанов, эльфов и древних драконов, в мире, который все еще представлял собой бесформенную массу, существовали четыре невероятно могущественные ведьмы. Это были четыре первозданные ведьмы. Сильвер – ведьма, которая управляла снегом. Лайф – ведьма, которая управляла огнем. Вальпургия – ведьма, которая управляла ночью. Фраксин – ведьма, которая управляла деревьями. Они разделили границу царства грез и реальности и подняли стену тумана, окутавшую весь Азир, защищая людей внутри стены тумана от нашествий зверей грез. Они были слишком могущественны, настолько, что люди боялись их власти. Когда тем, кто полагался на первозданных ведьм, посчастливилось открыть глаза, стало страшно после того, как они увидели сторону этих ведьм. Они начали последовательно покидать крылья первозданных ведьм. Когда королевство эльфов исчезло, постепенно отчужденные первозданные ведьмы вошли в царство сновидений, чтобы заснуть. И в верованиях людей произошли отклонения. Например, со временем церковь Мора, которая верила в стену тумана, удалила первозданных ведьм из своей веры. Теперь их учение проповедовало, что стена тумана была действительно древней божественной сущностью, образование которой не имело ничего общего с ведьмами. Даже помазанники Вальпургии уже отошли от первоначальных намерений и теперь представляли собой организацию, защищавшую от злодеев, подобно ученым Союза Правды и рыцарям Башни Тайного Обряда. Таким образом, Диджисю была очень удивлена, что эта эльфийка действительно пришла искать первозданную ведьму. Нахмурившись, она спросила. «Нарзин – это город, который был полностью развит. Истина состоит в том, что эфирная сеть наблюдения охватывает весь город целиком, и для города невозможно иметь путь в царство грез к первозданной ведьме». В настоящее время самая большая трещина царства грез, вероятно, была там, где зверь грез вот-вот вылупится из волшебного зеркала яйцеклетки. Но это не могло быть царством снов ведьмы. Первозданная ведьма могла покинуть свои царства снов с одной лишь мыслью. И что-то вроде магического зеркального яйца было совершенно неуместным. На лице Дорис появилось раздраженное выражение. Но именно сюда и привело пророчество мудрейшей. Она получила наставление о том, что великая леди Сильвер, которая управляет снегом и льдом, спустится из своего царства грез в этот железный город Нарзин и явится тому, кого благословили звезды. Затем она вытянула палец и постучала им по виску. «Ты должна знать, что все эти пророчества всегда туманны и могут быть даже полны чепухи». Диджисю невольно кивнула в знак согласия. «Действительно». Она откинула одеяло в сторону и села на край кровати, двигая мускулами тела. «Итак, как долго вы собираетесь здесь оставаться? Такое место, как Нарзин, где хорошее и плохое смешиваются вместе, небезопасно для эльфов. Более того, вы, вероятно, должны были почувствовать ненормальные обстоятельства в настоящее время». Пробормотала Диджисю, указывая на улицу. Дори стала, все еще улыбаясь. «Ты говоришь об этом сильном дожде? Это не имеет значения. У меня очень высокая толерантность к неприятной окружающей среде. Все в полном в порядке». «Нет, не то», — сказала Диджисю со сложным выражением на лице. Она не знала, как лучше это объяснить. Магическое зеркальное яйцо отличалось тем, что обладало могущественной силой соблазнить сердце человека, а также способностью производить на свет могущественного зверя грез в особых условиях. Это был чрезвычайно опасный артефакт, который привлек бы нежелательное внимание. И сохранение тайны до того, как это произойдет, было важно, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Из-за ненормальной погоды внешние походы Нарзина уже несколько дней назад были перекрыты, а транспортными средствами и людям снаружи вход был запрещен. Эта эльфийка перед Диджисю наверняка вошла еще до того, как начался дождь, и было понятно, что она ничего не знает о сложившейся ситуации. Однако эльфа, пришедшего в поисках прежних убеждений, нелегко было уговорить уйти. Диджисю могла только попытаться посоветовать как можно серьезно. «В любом случае, в эти дни лучше не выходить на улицу. Нынешняя ситуация очень опасна». «Да-да-да». Дорис кивнула, прежде чем усмехнуться. «Ты, кажется, находишься в гораздо более опасных обстоятельствах, чем я. Как случилось, что ты в итоге советуешь, что мне делать?» Диджисю некоторое время вертела в руках красную серьгу, прежде чем в ее серо-стальных глазах появился твердый взгляд. «Это потому, что я охотник, который смотрит в бездну и становится чудовищем. Каждую ночь, когда горят костры, я охочусь на зверей, чтобы защитить добрых и честных. Это мой долг». «Сила охотников никогда не заключалась в том, чтобы получить власть для себя. Чем больше мы боремся, тем больше мы колебаемся между жизнью и смертью». Теперь Диджисю начинала понимать все, что давал ей владелец книжного магазина. Контроль над телом этой бешеной звериной крови должен был научить ее смирению. Стальная решимость должна была дарить ее неукротимой убежденностью. Диджисю больше не чувствовала себя сбитой с толку. Последовать по стопам господина Линя было ее последним желанием. Дорис слегка вздрогнула, но продолжила с мягкой улыбкой. «Я вижу в тебе твоих предшественников. В этом и заключается истинный смысл жизни охотника с древних времен до наших дней». Диджисю почувствовала, что эти слова и тон казались немного неправильными, и выражение ее лица немного изменилось. Дорис вдруг втянула носом воздух и нахмурила брови. «О нет, мой суп!» Диджисю наблюдала, как эльфийка возится с котелком и половником, словно взволнованная новобрачная. С другой стороны, она чувствовала, что что-то неправильно поняла. «Наверное, я слишком устала», – подумала про себя Диджисю. Большие куски вареного мяса и ароматные специи, смешанные со слегка перченным ароматом костного супа в воздухе, образовали аппетитную комбинацию. Большая миска с обжигающе горячим супом была поставлена на стол Дорис, когда она сняла фартук и улыбнулась. «Суп из свежего собачьего мяса. Специально приготовлены для пациента». Под передником у нее было длинное белое платье в эльфийском стиле, которое придавало ей одновременно священный и изящный вид. Ее огромная грудь была как символ эльфийской доброты. Все, что ей было нужно, это цветочная гирлянда, чтобы превратить эту грубую съемную квартиру в завораживающий лес. «Ну а собачье мясо?» Несмотря на то, что эльфы не были вегетарианцами и, как известно, обладали выдающимися охотничьими навыками, собачье мясо все еще казалось немного неуместным. Диджисю с легким скептицизмом подошла к столу и села. Она попробовала ложку супа, и глаза девушки загорелись. «Это восхитительно!» Дори широко улыбнулась. «Я совершенно уверена в своих кулинарных способностях. Более того, это свежие ингредиенты, которые были доставлены сюда не так давно. Но вернемся к теме. Учитывая, что ты охотник Нурзина, ты должна очень хорошо знать это место. Поскольку в этот период не очень удобно отправляться в путь, я надеюсь, что ты сможешь дать мне некоторые подсказки в качестве формы погашения долга». Диджисю уже прикончила миску супа и кивнула. «Так будет лучше. Но, по правде говоря, в настоящее время я нахожусь в чрезвычайно опасных обстоятельствах и, возможно, не смогу оказать вам большую помощь». Затем она немного помолчала, прежде чем продолжить. «Однако, когда дождь прекратится, вы можете отправиться в книжный магазин на 23-й авеню и спросить у владельца. Возможно, вы сможете получить нужный вам ответ». Дорис несколько раз моргнула. «И кто это? Он тот, кому я клянусь верности, великое существо, которое пришло распространять Евангелие в нашем мире. Хотя мне еще предстоит полностью понять его идеалы, ведь его всеведение божественно».